Подгоняемая пятками, лошадь осторожно переступила кучу кирпичей, вошла под разрушенную арку. Подковы, ударяя по сломанным плитам, будили меж стен призрачное эхо, которое тут же заглушал ветер. Цири дрожала, вцепившись руками в гриву коня. «Я боюсь». «Нечего бояться», — ответил ведьмак, положив ей руку на плечо. «На всем свете нет места безопаснее. Это Каэр Морхен, пристанище ведьмаков. Когда-то здесь был прекрасный замок, крепость. Очень давно». Она не ответила, только ниже опустила голову. Лошадь ведьмака по прозвищу Плотва тихо фыркнула, словно и она хотела успокоить девочку. Они погрузились в темноту, в бесконечно длинный черный туннель меж колонн и арок. Плотва шла уверенно и охоче, не обращая внимания на непроницаемую тьму, весело позвякивая подковами по полу. Перед ними в конце туннеля неожиданно загорелась красным вертикальная линия. Вырастая и расширяясь, она превратилась в двери, из-за которых вырывался свет, мерцающее пламя лучин, укрепленных в железных держателях на стенах. В дверях возникла черная, нечеткая в неверном свете фигура. «Кто?» — услышала Цири злой металлический голос, прозвучавший как лай. «Геральт?» «Да, Эскель, я. Входи». Ведьмак слез с лошади, снял Цири с седла, опустил на землю, сунул ей узелок, в который она тут же вцепилась обеими руками, жалея, что он слишком мал, чтобы спрятаться за ним. «Подожди здесь с Эскелем», — сказал Геральт. «Я отведу Плотву в конюшню». «Пошли на свет, малыш», — проворчал мужчина, которого ведьмак назвал Эскелем. «Не стой во тьме». Цири подняла глаза, взглянула на его лицо и с трудом сдержала крик ужаса. Это был не человек. «Ни у одного человека, — подумала она, — не может быть такого лица». «Ну, чего ты ждешь?» — повторил Эскель. Она не шевельнулась. Слышала, как в темноте удаляется стук копыт Плотвы. По ноге шмыгнуло что-то мягкое и пищащее. Она подпрыгнула. «Не стой во мраке, малыш. Крысы башмачки прогрызут». Цири, прижимая узелок, быстро шагнула к свету. Крысы списком прыснули из-под ног. Эскель наклонился, отобрал у нее узелок, снял шапочку. «А, зараза!» — буркнул он. «Девчонка! Этого только не хватало!» Цири испуганно глянула на него. Эскель улыбался. Она увидела, что это все-таки человек, что у него вполне нормальное человеческое лицо, только от уголка губ через всю щеку до самого уха его уродовал полукруглый длинный шрам. «Ну, коли уж ты тут, приветствую тебя в Каэр Морхене», — сказал он. «Как тебя кличут?» «Цири», — ответил за нее Геральт, беззвучно появляясь из мрака. Эксель обернулся, резко, быстро, не произнеся ни слова. Ведьмаки обхватили друг друга, крепко, сильно сплелись руками. На мгновение, не больше. «Жив, волк. Жив. Ну, славно». Эскель вынул лучину из держателя. «Пошли. Я закрою внутренние ворота. Тепло уходит». Они пошли по коридору. Крысы были и тут. Бегали вдоль стен, попискивали в темных провалах боковых проходов, прыскали из неверного круга света, отбрасываемого факелом лучиной. Цири семенила, стараясь не отставать от мужчин. «Кто зимует, Эскель? Кроме Весемира?» «Ламберт и Койон».